Аня Вьори. Бывший. Согреть твое сердце. Глава первая. Катя. «Быстрее, Ляля, в дом! Давай, раздевайся!» Тороплю дочь неспроста. Козявка моя шустрая умудрилась нырнуть в сукроп. Нырнуть! Полностью! С головой! Наспор, конечно. Авантюристка и упрямица. Вся в отца. Тут тоже, если поставила себе цель, то с пути его даже трактором не сдвинешь. Ну, в общем, с сугробами в деревне проблем нет. Поэтому спор моя снежинка выиграла. Заработала жвачку. Молодец. Теперь главное не заработать пневмонию. Одежду на пол бросай и в ванную. Под горячий душ. Немедленно. Она сопит, фырчит, но не спорит. С деловым видом поджимая губки, стягивает с себя абсолютно мокрую куртку, скидывает сапожки. «Ой, мам!» Замирает моя кроха посреди большой проходной комнаты. «Ну что?» – ворчу, не глядя. «Я тут вещи выворачиваю и сушиться раскладываю. То, что реально высушить». «Бегом под душ!» – рявкаю. «Тут дядя какой-то!» «В смысле? Это что? Это как? Мужчина в нашем доме?» «Не, я понимаю, что в нашей деревне двери не запираются, но без спроса чужой в пустой дом не зайдет». Быстро подхожу к дивану. Так и есть. Совершенно неподвижное тело лежит на нашем диване, натянув на голову плед, и храпит. Громко, раскатисто, заливисто. Как может храпеть только в доску пьяный мужик? Боже, кто же это? Колька? Нет, он же только вот дорогу трактором чистил. Пытался, по крайней мере. Серега? Он шире раза в два. Юрка? Если Юрка, то его Ленка меня убьет. Она жуть какая ревнивая. И вообще, почему это тело решило отсыпаться именно на моем диване? «Эй!» – толкаю мужика в бок. «Эй! Вставай!» Слышу откуда-то из-под подушек. «Вставай, тебе говорю!» Резко дергаю мужика за плечо. «Гради!» Отмахиваясь от меня мужик, еще плотнее закутывается в мой красивый плед со снеговичками. «Да что же это такое?» Злюсь я. «А ну отдай!» Тяну на себя край дешевого флисового покрывала. «Отдай, тебе говорят!» Я почти справилась. Он почти повернулся. Как вдруг... «Посторонись!» Орет за спины моя разбойница. Я на инстинктах отпрыгиваю. На мужика тут же выливается полная кастрюля воды, а рядом замирает совершенно счастливая лялька. «О-о-о-о!» Орёт он громким басом, отмахивается, поворачивается и... «Танька!» – орёт, не разлепляя глаз. «Вот дал же Бог сестру!» Сонно переползает на сухое, машинально утирается все тем же пледиком. «Мам, еще водички!» Моя лялька явно вошла во вкус. «Не!» – ошалела, кручу головой я. «Иди в душ!» Больше ничего внятного сказать не могу и объяснить ничего не могу. И понять ничего не могу. Вот разве что... Я знаю, кто такая Танька. Она действительно его сестра. И у них действительно есть деревенский дом. Был, когда я с ней общалась. А это... Это на диване передо мной лялькин отец.